Глава 8. Хорошие, плохие новости. Опа! А вот это уже серьезная заявка. Не знаю, но не исключаю такой вариант. Как же так? Группа Z не вернулась? Не верю. А даже если и так, то что, на этом моменте все и встало? Развели руками, пожали плечами и просто отмахнулись? Да не поверю я в такое. Скорее всего, шум раздувать не стали, спихнули в контрразведку. Возможно, здесь идет тесное сотрудничество между ГРУ и КГБ, но это маловероятно. Сложно представить себе те условия, чтобы это могло быть правдой. А Круглов, вероятно, увлекся, потому что продолжил. Вместе с тем наблюдатель из местных жителей передал непроверенную информацию, что с этого объекта глубокой ночью был отгружен какой-то груз и отправлен на восток. Фигурировало несколько имен, среди которых был и Рашид Фахдлан. Судя по всему, именно на этот груз ты и наткнулся. Или на его часть. Группа старшего лейтенанта Киреева была на задании. Цель ее — подтвердить или опровергнуть наличие у душмана в БОВ. Собственно, теперь ты знаешь все. Ну и получилось так, что ты опередил нашу группу и первым нашел доказательства. Понимаешь теперь, почему Киреев вместе с Фахдланом и образцами улетел в то же утро? «Это очевидно», — кивнул я. Теперь все встало на свои места. «А зачем вы мне все это рассказали?» На мгновение Круглов задумался. Не сказал ли он лишнего? «Сверху мне был спущен приказ», — скривился он. «Я слышал о тебе, Громов. О том, что именно ты повязал генерала оппозиции и американского военного советника, что вроде как ты и ваша группа доставила «Стингер» и документацию к нему. Но знаешь что? Лично я думаю, что тебе повезло. Фортуна на твоей стороне, не более». Он шумно вздохнул, а затем продолжил. «Черненко намерен привлечь тебя к этой операции. Лично я это решение не поддерживаю». «Привлечь? В качестве кого?» Пауза слишком затянулась. Круглов словно подбирал нужные слова, хотя было ясно, что он такому решению вышестоящего командования совсем не рад. Более того, учитывая мой молодой возраст, он почти открыто демонстрировал свое неуважение. И это при том, что явной причины на то не было. Мол, прапорщик, я не знаю, чего все с тобой носятся, но от меня ничего подобного не жди. Я тут царь и бог. Он ехидно усмехнулся. Здесь мы подошли к не самой приятной части обсуждения. Ничего особого от тебя и не требуется. Твоя задача — лишь анализировать и, возможно, консультировать, если твое мнение где-то здесь спросит. Ну и порядок наводить, секретный мусор сжигать. В общем, раз ты такой шибко сообразительный, да еще и с большой долей везения, пригодишься мне здесь, в оперативной группе. Но чтобы под ногами не путался. «О как!» — медленно и выразительно произнес я. «То есть с автоматом бегать по горам и искать, куда же духи утащили ваши контейнеры с БОВ, не нужно?» «Не ерничай, прапорщик!» — нахмурился офицер, уловив в моем голосе соответствующую нотку. «А я и не ерничаю. Просто обращаюсь в выбранной вами манере, товарищ подполковник. Думаете, все дело только в везении?» Тот не ответил. Мой ответ ему не понравился, но и возразить было пока что нечего. Он-то считал, что я буду несказанно рад брошенной мне кости. А вышло совсем наоборот. К черту такие перспективы. очередная попытка наглой вербовки? Характер и манеры поведения у Круглова, конечно, не сахар, хотя, на первый взгляд, впечатление складывается нейтральное. Знал я в прошлой жизни таких начальников. Тут не понты, даже не статус, тут скорее личная паршивость. Ну и упорно свой якобы бесценный опыт и долгую службу, мол, вот я всякое повидал, а ты, прапорщик, просто выскочка. Да, за меня вроде как ходатайствовал полковник Черненко, и Круглову это тоже не очень нравилось. Мне от такого не было ни холодно, ни жарко. Хорошо, конечно, но вставать на задние лапки по первой же команде я не намерен. Однако сделать со всем этим он ничего не мог, и потому бесился еще больше. Мое поведение — реакция на его поведение. Рискну предположить, что вся эта группа довольно долго без толку топталась на месте, не имея никаких существенных результатов работы. Вот Черненко и вмешался. «Нет, с автоматом бегать не нужно», — скрипнув зубами, мрачно ответил тот. «Задача — анализировать, если спросят. Все». «Ясно. Но у меня вопрос. А зачем мне все это нужно?» Мой вопрос окончательно возмутил подполковника, который уж точно не ожидал такой дерзости. «Громов, ты что, охренел?» — повысил голос офицер. «Ты еще смеешь перебирать? Да ты должен спасибо сказать за то, что про тебя вспомнили». «А вот голос на меня повышать не нужно. Я тоже так умею. Вижу ваше отношение ко всему этому делу и ко мне лично, и понимаю. Не хочу», — спокойно возразил я. Я открыто демонстрировал, что аббревиатура из трех букв и отказ плясать под дудку конкретного Круглова меня нисколько не пугает. «Я вам не нравлюсь, вы мне тоже. Не к вам я пришел, а вы меня позвали. Именно я оказал вам большую услугу, задержав Рашида и наткнувшись на контейнер с оружием. Несмотря на влияние КГБ, приказывать мне вы не можете, потому что таких указаний у вас нет. Впрочем, и те указания, что у вас все-таки есть, выполнять вы тоже не особо торопитесь, так?» Тот еще больше нахмурился. Совершенно точно с ним так еще никто не разговаривал. Это было видно. «Ты...» — выдохнул он, но договорить не смог. «Повторюсь, товарищ подполковник», — твердо посмотрел ему прямо в глаза. «Я вам не подчиняюсь, и вы это хорошо знаете. Вот если мне мой начальник позвонит и даст добро, я сделаю все возможное и помогу вам. А так, да еще с таким отношением, ну, извините, не хочу. Вас удивляет, почему я так смело разговариваю? Ну так я себя не на помойке нашел. Считаете, служба в КГБ — это верх совершенства? Для меня — нет. У меня и так значимых наград больше, чем у половины членов офицерского состава этой заставы. И боевого опыта тоже хватает. Я штаны в штабе не просиживаю, а тем более и цену себе набивать не хочу. Пройдет совсем немного времени, и я стану офицером, а там — сами понимаете». От моих слов Круглов опешил еще больше. Эмоции пробивали себе дорогу, и он едва сдерживался. У него даже рожа покраснела. А стоящий позади него князь слегка улыбнулся. Не знаю, что он обо всем этом подумал, но ему мой настрой определенно понравился. И дерзость тоже. Наверное, у бойцов Круглов также не пользовался должным уважением. Несколько секунд было тихо. «Вон отсюда!» — тихо произнес он, глядя на меня гневным взглядом. У него даже левый глаз задергался. «И чтоб духу тут твоего не было! Понял, щегол?» «Да, Аргументов у подполковника больше не осталось. «Ну, мы люди не гордые. До оскорблений опускаться не намерен». «Есть», — просто ответил я и, мельком взглянув на Князева, развернулся и двинулся к выходу. Я решительно протянул руку, чтобы открыть дверь, как до меня донеслось гневное: «Будешь нужен! Вызову!» Оборачиваться я не стал, вышел наружу. Наверняка стоит минимально обосновать, почему я вел с ним разговор в таком ключе. Ну, во-первых, я не имел никакого отношения к контрразведке. Мне не улыбалось выполнять чьи-то прихоти, потому что у них там проблемы. Я всю прошлую жизнь эти проблемы решал. И к чему это привело? Служба на погранзаставе — это совсем другое. Во-вторых, несмотря на учебу в высшем военном училище, я по-прежнему подчинялся напрямую полковнику Хореву. Только ему и точка. А мне таких указов не поступало. Наверняка Груза интересуется, чего это комитет госбезопасности в лице сотрудников контрразведки к себе тянет бойцов разведки. В-третьих, нечего со мной разговаривать в такой нахальной манере и на повышенных. Тот факт, что он старший офицер КГБ, а я прапорщик, вовсе не дает ему права как-то принижать меня и ссылаться на одно лишь везение. Лично я ему ничего плохого не сделал. Честно говоря, начало нашего разговора было совсем иным. Просто в какой-то момент все изменилось. Как говорится, начали за здравие, а закончили за упокой. Покинув закрытую часть штаба, я вновь вышел на свежий воздух. Небо снова было затянуто серыми тучами, начал накрапывать мелкий противный дождик. Дерьмовая погода, только чуть подсохла, так нет же. Опять придется грязь месить и берцы без конца чистить. Сезон дождей в Афгане — невеселая пора, неприятная, а главное — долгая и непредсказуемая. Вернувшись в штаб, я почти на входе натолкнулся на Шмелева. — О, Макс, ты где пропадаешь? Тебя Мышкин ищет. Давай за мной. — Я что, ему тоже что-то должен? Устало поинтересовался я, но, заметив недоумение на лице Шмелева, добавил: «Ай, забей, идем». На посту СПС уже все работало, как и до нападения душманов. Воробьев и Коровин перебирали архивы с телегами и готовились к годовой проверке, а сам начальник поста сидел на телефоне. Заметив меня, он помахал рукой, мол, подойди. «На, это тебя!» — старший прапорщик решительно протянул мне трубку. «Громов, ты?» — раздалось оттуда. Голос вроде знакомый. «Это Киреев. Я вечером буду на заставе. Есть к тебе разговор. Я тут встретил кое-кого. Ты там особо не теряйся». «Принял. Что насчет БОВ?» Вопрос я задал просто так. Знал, что ответ примерно таким и будет. Это долгая песня, пока доставят куда нужно, пока разберутся, пока вывод сделают, пока доложат. К тому же Старлей здесь выступил в роли курьера, не более. «Не знаю. Мое дело было сопроводить. В общем, жди. До связи». Закончив разговор, я положил трубку обратно на аппарат. Затем посмотрел на Мышкина. «Откуда был звонок?» «Не знаю». «А что, определителя номера нет?» Старший прапорщик усмехнулся. «Да ты что? Откуда?» «Такие вон в Министерстве обороны, если есть, то и хорошо. У генералов там. А мы — люди бедные». «Интересно, откуда мог звонить Киреев? Куда именно он сопровождал опасную находку?» Остаток дня пролетел незаметно. Однако вечером контрразведчик не прилетел. И на следующий день тоже. На обеде я не выдержал и уточнил у Князева, куда подевался старший лейтенант Киреев. Но тот лишь нетерпеливо отмахнулся, мол, не знаю. «Как там ваш начальник?» — ехидно поинтересовался я. «Круглов, наверное, лютовал после моего ухода». «Да не особо. Ну, ты и прям дерзко с ним. Не думал, что ты так можешь. С виду и не скажешь. Не люблю, когда провоцируют. А этот еще и неуважение проявил. Неоднократно». «Продолжаешь удивлять, Громов. Слушай, а ты что, серьезно к ГРУ имеешь отношение? То, что ты вчера сказал...» «Может быть, кто ж о таком говорить будет?» — чуть улыбнулся я. Тот, помедлив, кивнул. «Я уже понял, что Константин Князев — человек простой, несмотря на офицерское звание. Он без понтов и пафоса, прост как табуретка. Ему приказывают, он добросовестно делает. В общем, если обобщить, то он важного гуся из себя не строил и на многие правила мог махнуть рукой. Ну и в силу возраста тоже. По сути, он был точно таким же молодым бойцом, как и я, только в разных структурах. Кстати, в тот день я к Мухаммеддинову так и не попал. Сергеев загонял. Особисты сместили сроки и должны были приехать лишь утром следующего дня. Все слегка расслабились. А ночью, когда в дежурке была минимальная активность, наш незатейливый убийца умудрился повеситься на водопроводной трубе, использовав собственные шнурки от ботинок. Утром офицеры неприятно удивились. Если бы меня допустили, я бы этот момент заметил и порекомендовал бы вытащить их. Человек, доведенный до отчаяния, вполне может наложить на себя руки, тем более такой, как он. Может, у него с головой было не в порядке. Но хоть поясной ремень забрать додумались. Впрочем, какая разница? Итог-то один. Офицеры не доглядели, а приставленным к дверям черпакам дела не было, что он там делает. Пленный сидит? Сидит. Не буянит? Не буянит. Ну и все. Остальное их не касается. А больше возможности выяснить, был ли виноват капитан Улясов, не имелось. Возможно, он вообще не имел никакого отношения к связям с оппозицией. Убийца в лице Мухаммеддинова мог бы пролить свет, мол, зачем он его задушил, да только спрашивать теперь уже было не с кого. Случайно узнав о случившемся, я только рукой махнул. Это ж нужно было постараться, чтоб допустить такое. Как говорится, звезды сошлись. Тьфу, раздолбай, мать вашу. Собственно, так эта история и осталась незавершенной. Не знаю, как там руководство погранзаставы решило этот вопрос. Я больше не вникал. Прошла неделя, было тихо. Старший лейтенант Киреев так и не появился, а всю его группу под временным командованием лейтенанта Князева вдруг отозвали куда-то в Ташкент. Без каких-либо объяснений, просто пришло указание в виде шифровки, и все. Был уже самый конец декабря. Застава потихоньку готовилась к новому 1987 году. Оставалось меньше недели. Раздобыть в этих краях настоящую елку было из области фантастики, поэтому ее роль сыграл высокий колючий куст темно-зеленого цвета. Его специально подперли рейками, чтобы тот не падал. Для него уже имелся картонный коробок со старыми облезшими игрушками, еще стеклянными, в виде домиков, шишек, сосулек. Я таких много лет не видел. Естественно, у некоторых откололись ушки, где-то отсутствовали крепления с петлями, а мишура, дождик, представляла собой настоящую путаницу, распутать которую означало основательно истрепать себе нервы и испортить настроение. Имелась даже гирлянда, на которой не работал синий и красный цвет. Елка получилась уродливой, но зато она была. У соседей вон даже кустарника такого не оказалось. Что касается новогоднего стола, то ребята из поварского состава начали готовиться заранее. Где-то раздобыли мандаринов, сгущенки, консервированных персиков. Последнее — это вообще редкий дефицит. Банки были иностранного производства, судя по всему, из Ирана или из Сирии. С местными договорились о поставках мяса. Пожертвовали нам барашка. Самое то после дрянной тушенки. Слухи ходили разные, говорили, что даже огурцы будут. Но это не точно. Подполковник Круглов перестал меня замечать. В те редкие моменты, когда наши взгляды пересекались, тот всегда отворачивался. Наверняка за то, что я отказался, ему прилетело сверху. Вот и обиделся. Однако и полковник Черненко тоже пропал с горизонта. Не скажу, что ждал его звонка. Ага, будет полковник из Москвы уговаривать прапорщика и тратить на это служебное время. Но хоть как-то же можно было отреагировать на мой отказ. Под самый Новый год пришло два письма. Одно от мамы, второе от Лены. Мама сообщала, что отец закончил все свои работы за рубежом, продал имущество и вернулся в союз к семье. Я был не в восторге от такого решения, но для мамы так лучше. Я помню из прошлой жизни, что с уходом отца она так и не решилась на какие-то новые отношения. Ей было тяжело. Наверное, хорошо, что в этом времени история пошла иначе, и семья частично восстановилась. А Лена переехала в Астрахань. Снова ударилась в геологию, с нетерпением ждала моего возвращения. И прапорщик Лось тоже ждал. Честно говоря, меня все чаще посещала мысль сделать ей предложение. Я вполне серьезно. А 30 декабря в 3 часа дня на пост позвонили. Это не было чем-то особым. Нам постоянно звонили и просили направить их. На том конце оказался полковник Хорев. Судя по взволнованному голосу, что-то случилось. «Максим, как у тебя там обстановка?» «Да все нормально, товарищ полковник. Что у вас нового?» «Всего и не перечесть. Но я тебе звоню не новостями поделиться, а сообщить, что, похоже, да учиться тебе не судьба. Есть дело». «Как? Что вы имеете в виду?» «Хм. Помнишь наш разговор накануне твоего отъезда в Краснодар?» «Так точно». «Время пришло. В скором времени я пришлю за тобой вертушку. Полетишь в Асадабад. Собери вещи». «Что там у вас случилось?» — насторожился я. — В трех словах. — Ну? — тот на мгновение замолчал. — Один из членов твоей группы не справился с заданием и попал в плен. И духи все-таки применили химическое оружие.